Глава 22. Холодает. В круговерти дней Альма становилась все мрачнее и мрачнее. Она постоянно училась. Школа теней, конспекты и курсы по выходным и будням, но цель не становилась ближе ни на шаг. Сегодня было не отличить от вчера. Только день за окном становился все короче, а верхней одежды на вешалках при входе становилось все больше. Ветровка. -2 имени в списке Франца. Пилла сказала, они ничего не знали. Ветровка и шарф. Совершенно непонятные конспекты за скамейкой на пирсе. Альма была благодарна Эрнту за помощь, конечно, но неразборчивый почерк все чаще вызывал раздражение, когда она не могла разобрать, как выполняются сложные связки. Пуховик и шарф. Все еще фиолетовый шар. В списке осталось 5 имен. Альма начала допрашивать Пиллу все настойчивее. Что они говорили, как смотрели. Теперь Альма каждое утро смотрела на себя в зеркало в ванной. «Я найду тебя», — стала говорить она своему отражению. Шерстяной свитер, пуховик и шарф. Долгий изучающий взгляд Симона, когда она поднималась к себе по лестнице после курсов. Одеревенелое тело. Желто-голубая кожа. Изнуренный и унылый вид. В Мевемлии остался последний фиолетовый шар. Альмы. Шерстяной свитер, рейтузы, пуховик, шарф, шапка и варежки. В списке всего одно имя. Все еще фиолетовый шар. Толстый пуховик до пят, из которого не выветрился запах чердака и елочных игрушек. В списке имен не осталось. В раздевалке Альме приходилось вцепляться в скамейку, чтобы не сорваться и не грохнуть все еще фиолетовый спектральный шар об пол. Когда шкафчик в раздевалке Альмы в Мевемлии уже не закрывался от количества вещей, а было это в середине декабря, долгожданное событие наконец случилось. После того, как Альма сиганула в пропасть и смогла контролировать падение, вытащить луч и взлететь, ее спектральный шар посинел. Об этом мгновении она мечтала неделями, но внезапно обрушившиеся на нее крепкие объятия Пиллы вызвали лишь недоумение. Всего лишь синий. Пока шар не пожелтеет, тут и говорить не о чем. В библиотеку Хомлунга пускают только желтые шары, и больше ее ничего не волновало. Пилла не особенно расстроилась, что из плана со списком ничего не вышло. Гораздо больше надежд она возлагала на библиотеку и журнал. Она не сомневалась, что этот план уж точно выгорит. Все равно других способов найти ее отца они не придумали. «Тройной тест будет на последнем занятии декабря», — сказала Альма. «А это уже следующая неделя. Или после Рождества еще будет занятие?» «Будет», — ответила Пилла через стенку. «Значит, еще одно занятие в запасе. Еще есть шанс окрасить шар в голубой до теста. А гонять их будут по всему пройденному материалу». Они попытались вытянуть из ЕСПа какие-нибудь подробности. Но тот молчал. Сказал только, что шары иногда и на несколько цветов меняют окраску, если хорошо сдать тест. Синий, по крайней мере, уже был шагом к желтому, все-таки не фиолетовый. Потом шли голубой и зеленый. Альме не с таким доводилось справляться. Сейчас сдаваться нельзя. А сложный он этот тест? А то! И часто его заваливают. Думаю, каждый год несколько человек набирается. Но сколько? Ответа из-за перегородки не последовало. «Так сколько учеников в год проваливают тройной тест?» — спросила она снова погромче. «Да во имя Ра, Альма, какая разница?» «А это уже Элеонора. Она прилетела в раздевалку, чтобы забрать ее после занятий и проводить домой, как было теперь каждый раз после случая в пекарне Франца. Альма, как раз успевшая переодеться, уже вышла из кабинки ей навстречу. Пилла стояла там же. «Совершенно незачем так переживать», — продолжала Элеонор. «Но, если не ошибаюсь, средний процент выпустившихся с курсов за последние 10 лет составлял 83,92%. «Даже странно, что голова у вас такого же размера, как у всех, а не больше», — пошутила Пилла. «Уж слишком много в нее помещается». Элеонора тихонько и коротко хохотнула. «Больше редко бывает лучше, Пилла». Раз уж они коснулись интересной для Альмы темы, она не приминула спросить. «А что солнцеловы обычно делают на Рождество?» «У большинства из нас есть работа в мире теней», — ответила Элеонора. «Так что у них выходной, поэтому мы устраиваем большой ужин для всех желающих». «А мне можно прийти?» Элеонора прищурилась. «Это лучше у отца твоего спросить, Альма. У него же наверняка свои планы для вас на рождественский вечер». Альма представила себе Симона. Ей всегда казалось, что ему не нравится праздновать Рождество. В сам день Рождества он находил какой-нибудь предлог пойти на работу, занять себя чем-нибудь, как он сам говорил. И ему не нравилась вся эта бесполезная мишура кругом, как он называл праздничные украшения. Впрочем, елку они всегда наряжали, а под ней оказывались два свертка, два подарка, и оба для нее. «Мне ничего не надо, у меня все есть», — говорил он, легонько шлепая ее кончиком пальца по носу. И хотя он говорил это с улыбкой, в глазах его таилась какая-то грусть. И так было с ним всегда на Рождество. Он сам был похож на праздничный подарок, но пустой внутри. «Симон не очень-то любит Рождество», — сказала Альма. «Думаю, он будет только рад, если не придется праздновать». Элеонора кивнула. «Я с ним поговорю», —